Глава третья. Странный посетитель. В башне скидмары сели у окна. Отец пошел платить за чай и горячие кексы. Бренда и мама смеялись о чем-то, а Джордж все двигал под столом ногой, проверяя пакет. Мальчик надеялся, что никто пока не станет туда заглядывать, а потом он незаметно перепрячет шкатулку. Он отодвинул выцветшую ситцевую занавеску. Легко было представить, что ты рыцарь, а это башня твоего замка. Лучи солнца прожгли дыру в черной туче, и на небе над цепочкой розовых облаков-барашков появилась двойная радуга. К пристани подплыла лодка. Из нее долго выбирался толстый господин с длинным зонтом-тростью. К нему подбежали две собаки и стали лаять, хотя лая Джордж не мог слышать. Толстяк замер в угрожающей позе, отставил в сторону трость. Потом, опираясь на нее, заковылял к лавке древностей. «Какой смешной дяденька!» — сказала Бренда. «Нет, это не просто лодка», — размечтался Джордж. «Это неприятельский корабль с черными парусами. Но враги не застанут рыцаря врасплох. Верные слуги и войско замерли у бойниц, готовые дать бой. Это место было свидетелем жестоких схваток, поэтому и называется Бэтлбридж – мост битвы», в унисон его мыслям сообщил вернувшийся с кексами отец. Джордж, ощущая то ли стыд за совершенную кражу, то ли просто раздражение, спросил у него: «Ну и когда у нас появятся деньги на собственную яхту?» Он ожидал, что отец по своему обыкновению отшутится, ведь ответ был известен заранее – никогда. Но на сей раз папа решил быть серьезным и рассказал Джорджу, как давным-давно ехал с друзьями с одной вечеринки. Все были немного навеселе, поэтому разговорились о своих заветных желаниях. Парней не заботило, что таксист их слушает. Они болтали, перебивая друг друга просто так, и сами свои мечты не принимали всерьез. Но, наверное, они попали в непростое такси, потому что у всех друзей Филиппа Скидмора желания исполнились. «А таксиста, случайно, не Джим все устроит?» — звали. Отец рассмеялся. «Когда вы мечтали? Чего вы желали? Чего вам хотелось подчас?» — лукаво спросил он детей. «Мечту приближая, письмо напишите, и Джим все устроит для вас», — подхватила Бренда, к ней присоединилась мама. «Для вас, и для вас, и для вас, и Джим все устроит для вас», — веселым хором продекламировали скидмары. Один Джордж отмолчался. «Нет, — серьезно сказал отец, — телевизионному Джиму их мечты было не потянуть». «А твою?» — спросил Джордж. «Я сказал про яхту и кругосветное плавание. Но я сказал и о том, что хотел бы иметь прекрасное дружное семейство. И эта моя мечта сбылась». Филипп благодарно погладил руку жены. Джордж задумался о том, о чем бы он заговорил в том такси. Он бы хотел собрать прекрасную коллекцию окаменелостей. Еще он хотел бы увидеть хоть одного вымершего динозавра живьем. А еще... Но больше ему ничего не приходило в голову. «Не знаю, может, я сам виноват в том, что у меня до сих пор нет яхты. Я просто не прикладывал слишком больших усилий для достижения этой мечты», — сказал отец. «А друзья твои разве прикладывали усилия?» — усмехнулся Джордж. «Конечно. Чудеса приходят обедать только туда, где для них накрыт стол». «Но ты тоже не сидел сложа руки, выучился на шкипера», — похвалила мужа Пэм Скидмор. «Этого оказалось недостаточно. Я люблю свой завод. А работая на нем, не станешь миллионером». Это было правдой. Отец не просто любил свою работу инженера. Он еще не боялся запачкать руки, роясь в разных механизмах. Если что-то важное ломалось на заводе, срочно вызывали Скидмора, и он безошибочно ставил диагноз. «Филипп, как тебе это удается? Поделись секретом», — иногда спрашивало начальство. «Ну да, сейчас открою вам все секреты и стану не нужен», — отшучивался отец. И все-таки в душе у Джорджа затаилась обида на него. Это он виноват в том, что Джордж сделался вором. Эх, если бы были деньги у него, у Джорджа, он бы показал отцу, что такое настоящая щедрость. Народу в буфете почти не было. Только в углу официантка обсуждала с местными жителями последние новости. И тут впервые и довольно ясно раздался странный звук. Это был чих. Мальчик покрутил головой. «Ты сейчас чихал?» — спросил он отца. «Да», — рассеянно ответил Филипп, отставляя чашку и ощупывая карманы. «Вы не видели мой мобильник?» Это была постоянная беда их семьи. Старший Скидмор терял по 3 телефона в год. Если среднестатистически англичанин проводит год своей жизни в поисках пропавших предметов, то у Филиппа к этому году можно было смело добавить несколько недель. Все начиналось с невинного. «Вы не видели мой мобильник?» А заканчивалось звонками самому себе с другого телефона. В быту, говорила мама, отец был страшным растяпой и часто терял вещи. «Вот деньги и утекают у него между пальцев», — подумал Джордж, впервые поймав себя на беспощадности к отцу. Но удивляться этому чувству было некогда, потому что дверь резко распахнулась, ударившись ручкой о стену, и в чайную влетел тот самый толстяк из лодки. Он явно торопился, тяжело дыша, быстро обвел глазами комнату и нетерпеливо постучал тростью по полу. Все посетители тотчас уставились на него. Толстяк выглядел солидно, но очень старомодно, как главный лакей из фильмов, только с дурацкой черной шляпой на голове. «Кажется, она называется котелком», — вспомнил Джордж. И усы у него топорщились, словно были сделаны из проволоки. Толстяк был явно расстроен. Едва войдя в чайную, он сквозь одышку забормотал о семейной реликвии, о продавцах, которые не помнят, куда подевался их товар. Размахивая своим длинным зонтом-тростью, мужчина подошел к стойке, заказал чашку чая и творожный торт с клубникой. И тут начались новые странности. Незнакомец пошел к свободному столику путанным маршрутом. Проходя мимо Джорджа, уронил на пол что-то звонкое, встал на колени, принялся искать под столом. Послышалось шуршание пакета. Джордж вздрогнул, сразу прижал его ногой, потом нырнул вниз и встретился глазами с рассерженным мужчиной. «Извиняюсь, молодой человек, ключи от машины обронил», — тонким голосом сказал тот. Вежливость давалась ему с трудом. «Вы случайно шкатулками не интересуетесь?» «Совсем не интересуюсь», — занервничал Джордж. «И вам не встречалась сегодня одна, такая миленькая, с человечком наверху?» Не поднимаясь с колен, незнакомец мяукнул и опять потянулся к пакету, попытался заглянуть в него. Джордж резко отодвинул пакет и спросил онемевшими губами: «Да что вы ко мне привязались? Как быстро неприятности начались», — мелькнуло у него в голове. «Что такое?» — всполошилась мама наверху. «Джордж, нельзя так грубить». «Все в порядке, мэм», — заверил ее толстяк, вылезая из-под стола. Но взглядом он дал понять мальчику, что подозрение остается в силе. Джордж до сих пор чувствовал этот взгляд. «Ах, скорее бы пришел папа, и они все поспешили бы к своей машине». Мальчик не вытерпел и взглянул прямо в желтоватые глаза мужчины. Правда, мама говорила, что пялиться на чужих неприлично, но сейчас было не до хороших манер. Незнакомец не отвернулся. Более того, подпер щеку рукой и продолжал изучать Джорджа, пока буфетчица не принесла ему поднос с огромным куском торта. Тогда он начал медленно и самозабвенно, как все обжоры, объедать торт с краев. Некоторые куски падали с ложки и, не долетая до пола, оседали у незнакомца на животе. Он без смущения аккуратно подбирал их и отправлял обратно в рот. Вокруг тарелки толстяка зажужжала муха. Он вытер испачканные кремом усы, лениво сосредоточился и замер с направленным на нее пальцем. Точно так, как он замирал, когда выставлял трость против собак. Муха сразу уселась на стену. Толстяк, не глядя, повесил на нее свой зонт, как на вешалку. Потрясенный Джордж вытянул шею, чтобы убедиться. Да, зонт висел не на гвозде. Именно на мухе он висел. Тут вернулся отец, в его руке был зажат найденный мобильник. «Оставил его в отделении шкатулок», — сказал он, наскоро допивая остывший чай. «Ты чего вскочил, Джордж?» «Пап, пойдем уж», — побледневший мальчишка потянул отца за рукав. «Надоело нам ждать тебя». Семья Скидморов вышла из чайной под внимательным взглядом таинственного незнакомца. Джорджу очень хотелось рассказать близким о том, как толстяк соврал про ключи от машины. Ведь он приплыл в лодке, это видели в окно и Бренда, и мама. А еще он повесил трость на муху и мяукнул. Но мальчик боялся, что ему никто не поверит. Да и лодки на заброшенной пристани не оказалось. На берегу кругами ходил огромный большеголовый кот. Он не просто нахально мяукал, а как будто упрямо твердил, обращаясь к Джорджу. «Мое! Мое!»